К этой большой зале, называемой залой Филиппа, примыкает другая, маленькая, круглая, так называемая приемная гостиная, откуда отворенная настежь дверь ведет на широкую лестницу, спускавшуюся под открытым небом прямо в парк и освещенную для сегодняшнего бала бесчисленным множеством огней. С другой стороны Филипповой залы находится ротонда из раковин, обширная, слабо освещенная комната, разделенная коридором на две половины, образующие полукруг. Каждый из этих полукругов, несколько продолговатых, представляет восхитительный грот из раковин, посреди которого между группой мраморных наяд плещет фонтан. Садовые стулья и спрятанные в искусственном камыше мягкие скамейки соблазнительно манили отдохнуть. Сверху падал матовый блеск, точно лунный свет в летний вечер. Но как ни пленительны оба грота, они для посвященного человека имеют отталкивающее свойство. Они так устроены, что в одном из гротов можно явственно расслышать все, что чуть заметно шепчется в другом, хотя широкий коридор и портьеры лежат между ними. К одной из этих прелестных комнат приближалась теперь та Донна, которая приехала с патером Маттео. На ней красивая шелковая накидка, падающая на плечи богатыми складками и накрывающая и голову, так что оставляет на виду одну только ее черную атласную маску, из-за которой блестят ее темные глаза. Вслед за ней отделился от толпы и прошел туда маленький господин в живописном костюме неаполитанского рыбака. В сетке, украшающей его голову, продернута изумрудно-зеленая лента. Зеленые же банты завязаны у его коротких штанов. На плечах и на рукавах зеленая серебристая вышивка, а лицо его покрыто черной маской. В то время как Донна в красной шелковой накидке и зеленый рыбак вошли в грот, в другой грот тихонько прокрадывался незамеченный ими доктор в большом белом парике с карикатурной маской и с огромной тростью. Он очень обрадовался, что эта часть грота еще не занята, следовательно, он беспрепятственно может подслушивать, что будут говорить в другой половине обе маски, за которыми он следил. Рыбак догнал Донну и дотронулся до плеча. — Зачем ты убегаешь от меня, гадальщица? — сказал он. — Мне бы хотелось показать тебе руку, чтобы узнать свое будущее. — Я не убегаю от тебя, маска. Я только на минуту пришла прохладиться в этом гроте. Так отдохнем здесь вместе. Твоя фигура и твой голос, несмотря на маску, мне так знакомы, что я попросил бы тебя побыть со мною несколько минут. Мне хочется узнать, наверное, кто ты такая. Ты не должен узнавать этого, маска. Ах, ты напомнила мне, что... Вот возьми мою руку и погадай мне. Зеленый рыбак быстро снял белую перчатку и подал гадальщице левую руку, сверкавшую дорогими кольцами. «Ты привык повелевать, как я вижу, а будущее твое готовит тебе престол. Принц Франциско, не правда ли? Я отлично гадаю. Вы забываете вашу рыбачку небесно-голубого цвета. А заметили ли вы, что между гостями есть также голубое домино? Ну, ступайте же, не медлите, оставьте гадальщицу заниматься своим ремеслом. Юлия, возможно ли? Божественная женщина! Так это ты! — прошептал принц Франциско и хотел подвести Донну к одной из мягких скамеек. — Потише, принц! Помните, что мы с вами не в Неаполитанском дворце.